Глава 54. Я вцепилась в драконью шею, пытаясь разглядеть, что происходит на смотровой площадке, и достаточно ли там места для посадки, а то вдруг меня туда кинут в качестве десанта. Но пространства оказалось много. Родрик спланировал так, чтобы сесть подальше от Вепса. Я успела отметить, что рядом с ним стояла невысокая фигура в плаще с капюшоном. Так сразу и не понять, мужчина это или женщина. Этот безумный дракон начал превращаться в человека, когда я еще не успела с него слезть. «Родрик!» Взвизгнула я, чувствуя, что мои ноги зависли в воздухе на несколько секунд. Бесконечных мгновений свободного падения. Он успел меня подхватить, и я невольно на него посмотрела. Как же хорош. Как герой любовных романов. В них драконы мощные, мускулистые парни с обнаженным торсом и в обтягивающих кожаных штанах. Видимо, это часть их драконьей конституции, потому что сейчас Родрик выглядел именно так. Крылья медленно втягивались куда-то под лопатки. С моей точки этого не разглядеть. А драконья чешуя, наоборот, быстро исчезала. Лицо приобретало прежние черты. Распущенные волосы свободно падали на лоб и плечи. Он был босиком, зато в стильных брюках, которые подчеркивали рельефные мышцы бедер. Так, что-то я засмотрелась. Чуть не забыла, зачем мы прилетели. «Дай мне рубашку и ботинки», — попросил Родрик, убирая волосы. Он успел лишь обуться, когда до нас донесся голос Вепса. «Кто бы вы ни были, вам лучше подойти!» Наверное, не успел нас разглядеть, а Родрика и вовсе сложно было узнать. Ишер накинул рубашку, не застегивая, и пошел вперед, показав мне, чтобы я держалась за его спиной. А нам навстречу уже шли двое. Вепс явно передвигался не по своей воле. Голова и плечи наклонены назад, словно его держат за волосы и тянут вниз. Воротник пиджака полуоторван и болтается на одной половине. На лацкане пятна засохшей крови. Присмотревшись к Вепсу, я увидела, что у него нос разбит. Я так и не могла разглядеть спутника или спутницу Эрнеста. Неизвестный нам пока участник действа скрывался за спиной декана целительского факультета. Одну руку мы не видели, а во второй была клетка, в которой сидела жуткого вида летучая мышь, клыкастая, с налитыми кровью глазами и большими, несоразмерными ее тщедушному телу лапками с длинными крючковатыми пальцами. А в них тусклый металлический предмет, похожий на мятый шлем, порхающая лихорадка. «Кого я вижу?» — послышался незнакомый женский голос. Он звучал холодно и насмешливо. «Инспектор Родрик Ишер с собственной персоной». А дама рядом с ним не иначе, как Лавиния Элмин. Простите, милочка, обычно я вас оценивала, что называется, изнутри, когда выглядела, как вы. Женщина прикрывалась Вепсом, и рассмотреть ее лучше возможности не было, даже когда она стащила с головы свой капюшон. Я и сама спряталась за инспектором, и смогла лишь разглядеть темные вьющиеся волосы, блестящие карие глаза и ничего больше. «Не узнаешь меня, дракон?» — спросила она. «Простите, не припомню». «Лицо знакомое, но...» Родрик развел руками. «Конечно!» — недобро протянула неизвестная. «Ты меня даже запомнить не удосужился. Просто унизил, и все». «Унизил? Вас? Каким же образом?» «Меня зовут Рамина», — хлестко сказала она. «До замужества я была фиклей». «Ох!» — Родрик растерялся. У него даже плечи слегка поникли. «Неужели вы столько времени таите обиду на инспектора?» Осторожно спросила я, вспоминая, что меня взяли в качестве переговорщика. «Ведь вы удачно вышли замуж, и тоже за дракона». «Удачно?» — фыркнула Рамина. «Родители сбыли меня солдафону, а он вдруг решил, что раз я закончила аспирантуру с младшей магической степенью и создала дипломную работу по боевой магии, то просто обязана теперь написать его мемуары. И целыми днями он вспоминает свои подвиги. Сначала я думала, что они рано или поздно закончатся. Так нет же! Вот уже 3 с лишним года он с утра до вечера бубнит мне свое жизнеописание, причем важным считает каждую деталь, как вороны каркали в утро решающей битвы, как его денщик нашел у него первый седой волос в бороде. Какой кошмар!» — искренне выдохнула я. «Нет, конечно, я не сидела и не вспоминала специально о том, какой гад хвостатый Родрик Ишер», — продолжала Рамина. «Но когда ко мне обратился этот интриган, кажется, она все же дернула Вепса за волосы, потому что тот сморщился и зашипел». Она боевой маг, наверняка еще и заклинанием на него действует. Удерживающим, например. Когда я узнала имена всех участников его плана, я подумала, а почему бы и нет? Вепс меня шантажировал, надо же, а решил, что он умнее. Ну, знаете ли. Эрнест, кажется, обиделся. А я терпеть не могу, когда мне не оставляют выбора. Она опять его дернула или толкнула. А родителей мне послушаться пришлось, да и брак с драконом мне в то время казался привлекательным. «А ушлому декану я собой вертеть не дам!» Она топнула ногой, и клетка с летучей мышью колыхнулась. Магическая жуть протестующе заскрипела. Я осмелилась выйти из-за спины Родрика. «Что вы сейчас собираетесь сделать?» — спросила я с вызовом, глядя на злодейку. «Как что? Использовать порхающую лихорадку и шлем беспамятства, разумеется. Но вам-то это как поможет. Вы замужем за своим маршалом уже несколько лет. Неужели получится стереть память за такой период? Вы представьте, что будет, если весь Делиэш забудет последние 3 года. Это обязательно вскроется. И несколько недель-то сложно сгладить». «А кто сказал, что я лишу памяти весь Делиэш одинаково?» — хмыкнула Рамина. «Этот наш выдумщик Эрнест собирался немного подправить беспамятных. И кроме шлема ужаса, еще есть и веселенький артефакт под названием «Прекрасный сон». Он не запретный, поэтому вы его и не искали. Это целительское приспособление. Суть в том, что сначала подействует шлем, а потом горожане заснут. И в это время мастер Вебс наведет нужные ему чары на некоторых и важных ему персон». «Вы слишком болтливы, Рамина!» «Да уж могу себе позволить!» Ядовито ответила его недавняя соучастница. «Я несколько лет только и делала, что выслушивала о чужих подвигах. А теперь мне хочется поговорить о своих. И к тому же наш лихорадик еще недостаточно окреп». Бросив взгляд на клетку, я поняла, что ужасное создание увеличивалось в размерах, и крылья его стали мощнее и плотнее. «Так вот чего ждет Рамина, когда это существо сможет выполнить свою роль. Вы все равно скоро все забудете». «А чего бы мне не выговориться напоследок?» Карие глаза Рамины смотрели холодно. Их взгляд словно пронзал. Столько в нем было бездушного расчета, который страшнее, чем слепая ярость. «Как бы приятно было бы увидеть, когда вы очнетесь и снова будете друг друга ненавидеть. Но, увы, я займусь своими семейными делами. Отправлюсь к муженьку и подкорректирую его память. Он будет думать, что изменил мне, и потом дал развод. А с кем изменил?» Ее взгляд стал совсем уж недобрым. «А вот вы, милочка, как раз и подойдете. Всего-то потребуется ваш локон. Наводить приворот на вашу личность для меня уже не впервой. Все необходимые знания у меня есть от нашего милого Вебса. Утром я стану свободной и богатой, потому что мой виноватый супруг отпишет мне все свое имущество. Вы знаете, с изменниками у нас разговор короткий. Мои ноги словно приросли к камням, выстилавшим площадку. Скоро мы погрузимся в еще больший кошмар». Родрик напрягся. Я увидела, как проступают над лопатками крылья. «Не советую, Ишер». Рамина тоже заметила изменения в инспекторе. «Даже если ты превратишься в дракона, я успею выпустить лихорадика. А он заряжен на полет. А что будет с Вебсом?» — спросила я, чтобы отвлечь ее от клетки, которая уже начинала трещать. Рамина пожала плечами. «Да мне все равно. Я дальше без него справлюсь. А он пусть вспоминает, с чего его ректором назначили и что значит весь этот ворох приказов. Разумеется, я-то документы вашего дела уничтожать не собираюсь. Так что будет весело». «Стерва!» – простонал Вебс. «Смотрите, птичка!» – заорала я, показывая в небо. «Очень тупая попытка, Лавиния!» – подсокала языком Рамина, не поддаваясь на провокацию. «А зря. Крылатый силуэт, который я и впрямь увидела, резко увеличился и оказался пикирующим драконом с золотистой чешуей. Я его узнала. Рой Апери. Не успев обрадоваться, я разочаровалась, поскольку увидела сидящую у него на спине Риту. Наверняка прибыла помочь своим подельникам. Мощный порыв потревоженного драконьими крыльями воздуха чуть не сбил с ног Рамину и Вебса. Я успела схватиться за Родрика, а Рита, свесившись со спины Апери, ловко забрала из рук Рамины клетку с порхающей лихорадкой. Преступница отпустила Вебса, пытаясь удержать свое сокровище. Родрик тут же поймал Эрнеста и свирепо прорычал ему в лицо. «Быстро говори, как сделать, чтобы эта штука перестала увеличиваться! Просто опали ее своим пламенем, и уродец снова превратится в крылышко!» «Просто опали ее пламенем, и уродец снова превратится в крылышко!» Родрик стремительно побежал к площадке, набирая скорость и превращаясь в дракона. Вскоре он догнал Апери. Я видел, что из клетки торчат большие крылья порхающего ужаса. Еще несколько секунд, и прутья полетели в стороны. Мерзкое и опасное создание вырвалось на свободу.